9. Январь, 4. Духу человека дана власть над всякою плотью, то есть над материей всех миров на всех планах существования, на плане земном, астральном, ментальном и огненном. Но люди устремили энергии свои на овладение лишь планом земным, лишая себя этим возможностей высших. Устремившийся к овладению материей всех миров, власть над ней получает, чтобы творить, ибо творчество – удел человека на земле и в мирах. Могущество духа не призрак, не майя, не беспочвенное мечтание, но огненная действительность, достижимая в беспредельность. Наделяя божество всемогуществом, всевидением и всезнанием, забывают люди о том, что им сказано было «Вы – боги». И не они, отказавшиеся от меня, сказавшего им это, но вы, устремившиеся ко мне и предавшие себя воле моей, благо вам, сыны света и жизни, дети мои.